Глава 12. Есть идея. Я уже заканчивала с клубникой, когда услышала, что на телефон пришло сообщение. «Я скучаю по тебе. Сложно все. Так и не поблагодарил тебя за красоту ночи. Обнимаю». Все опять началось сначала. Загорелось лицо, перевернулись внутренности, не зная, как им теперь опять улечься на старые места. Ноги начали ходить по комнате, а руки... Руки держали телефон так, чтобы глаза могли бесконечно перечитывать эти несколько слов, содержащих в себе посланное небесами счастье. Он ждал ответ. Я знала. «Сложно всегда, когда сложно», — ответила, совершенно не понимая, что написала. «Но есть идея». И тут мне стало легче. Наверное, он приехал, чтобы забрать меня туда, в квартиру, на кровать. Украдкой обманув Марину и сказав, что у него дела. Потом из-за нее он не сможет приезжать, а я буду сидеть и сходить с ума. Потом мы будем его делить, и я опять буду сходить с ума. Так было с маминой подругой. Она вечно делила своего любовника с его женой. Я выросла, слушая ее рассказы, спрятавшись за проходом между кухней, где они сидели с мамой, и моей комнатой. В конце концов он остался с женой, а подруга продала квартиру и уехала. Я забросила телефон за диван, чтобы не отвечать и подумать хотя бы минуту, пока буду его доставать. Руки шарили под диваном, а в голове кричал голос, мой голос, но меня другой, той, которая заставляет меня учиться, работать, бегать по утрам, не есть печенье, думать о будущем. Он кричал, чтобы я никуда с ним не ходила, а осталась дома. «Почему?» – это уже спрашивал другой голос, меня настоящий. «Потому что надо дать ему остыть. Он забудет меня». «Вряд ли». Я послушалась. «Послезавтра в ТЦ. Спокойной ночи». Как я смогла такое написать, не знаю. Мало этого, я решила больше не читать сообщений и не открывать их. «Я не хочу ни от кого прятаться», – спокойно и рассудительно сказал второй голос. Но теперь первый начал кричать. «Ярослав, я хочу тебя!» Дело было сделано. Больше сообщения не приходили. Я залезла под душ, простояла под теплой водой минут 15, пошла уже спать и взяла в руку телефон. «Я все объясню. Я жду тебя внизу, царица». Я оделась и спустилась прямо с мокрыми волосами. Машина стояла почти у самого подъезда. Мы даже не улыбались. Мы просто смотрели друг на друга. Он из машины, а я с улицы, приближаясь. И потом делали все молча. Я села, он поехал, правой рукой держась за мое левое бедро. Периодически мелькали мысли, что он не соображает, как ведет машину, потому что пару раз так резко затормозил, что я могла пробить лбом стекло или, скорее, лоб стеклом. Но оба раза обошлось. Вышли. Третий этаж. Дверь. Кровать. Я не особо ощущала ни свое тело, ни его. Я чувствовала себя в другом состоянии, может, безумие, но скорее полета. Ну как объяснить? Никто никогда не вызывал во мне такого взрыва и такого парения. Этого нельзя достичь механически. Это мог со мной сотворить только человек, который мне не просто нравился. Он мне подходил. В этом все и дело, что если мне кто и нравился раньше, то вряд ли подходил. Я еще подумала, как же трудно людям бывает найти вторую часть, чтобы все пазы сошлись. И механизм заработал в полную силу. И если бы еще знать, как и что искать. Я точно ничего и никого не искала. Просто к двери подошла. «В тебе есть», — он задумался, — «сила. Она движется по густому лесу и оставляет после себя дорогу». Не поняла, он пошутил или нет. «Круто, но странно», — я рассмеялась. «Когда я с тобой, вообще не стесняюсь говорить то, что происходит. Представь густой непроходимый лес, и вдруг появляется широкая чистая дорога. Нет, я так не могу. У меня всегда свое кино. Мы идем по улице и никого не боимся. Я такая, да. Я хочу честно и открыто. Или никак. У меня есть девушка. Она есть, но я чувствую, что мы скоро расстанемся. Я ее сегодня обманул и уехал. Обычно, как мне казалось, мужики не говорят такие вещи, а решают эти проблемы самостоятельно. Зачем мне знать, что у него девушка? Что он ее обманул ради того, чтобы встретиться со мной? Да и не просто встретиться, а вообще не прийти на ночь домой. Причем он как-то очень быстро все делал. Я не успевала одну эмоцию погасить другой, потом еще одна. «А дети у тебя от нее есть?» «Да, сразу. Я же не в кафе с ним сидела и даже не в кинотеатре на последнем ряду, а лежала голая в кровати, прижавшись всем телом. Ты понимаешь, что я тебя знаю 2 дня?» «Последнее время я не замечаю время. Оно есть, и его нет. Можно знать кого-то годами и расстаться за 1 час. Или влюбиться сразу. Остановить меня было уже невозможно. Подожди, не влюбляйся». Он приложил ладонь к моим губам, чтобы я не говорила. «Я уже сказала, но это ничего не меняет. Я не могла бы вот все это без любви. Я только не очень знаю, что такое любовь. У меня еще не было парня. Были только подростковые глупости. Так как с детьми?» «Нет детей. Ни от кого». У меня прямо камень с души свалился. «Я про девушку больше не буду спрашивать. Ну, то есть я дала ему понять, что дальше могу быть я или она. Я могу и уйти, но это второй вариант. Никакой третий мне был не нужен». «Знаешь, как зарождается любовь? Говорят, что у мальчишек по-другому. Сколько же я всего прочитала на эту тему лет в 13. Книги взрослых, умудренных опытом сексологов и романистов, всегда оставляли осадок, что их знания и опыт устарели, и у нас, молодых, совсем все не так, потому что ничего из того, что они описывали и анализировали, в моей жизни не случалось, и ничего не совпадало. У них все шло медленно, затянуто и не по существу. И другая степень откровенности еще. Они все были раньше какие-то напуганные и зашуганные условностями и расчетами. Может, я еще многого не понимала, но давно перестала их читать. Скажи. Где-то в глубине начинает мигать звездочка. И ты еще не понимаешь. Ты думаешь, что тебе показалось. Ты идешь и проверяешь, так или нет. Смотришь, и опять не все ясно. Опять проверяешь. Но уже как бы подтверждая, что да, она светится. И уже чувствуешь, что тебя тянет смотреть на тот свет. И потом по нарастающей. Он стал меня нежно целовать, и его ласки уносили меня на те самые вершины человеческой чувственности и радости, о которых сочиняют самую красивую музыку и поют самые трогательные песни. Холодильник в тот раз не пустовал, но я не спрашивала, почему там появились продукты. Достала то, что решила подходящим для ночного перекуса, расставила тарелочки, стаканчики, приборы. Квартира не была похожа на жилую. В ней не жили, ею пользовались. Кто-то после нас, наверное, зайдет, уберет посуду, выбросит мусор и поменяет постельное белье. Кто-то за деньги. Сидя на кухне, опять в простыне, последнее, что приходило в голову, это реальность. Что мы будем делать? Как он поступит со своей девушкой? Кто я такая в его жизни? Пока, видимо, он не знает. А я? Мне 19. Замуж я точно пока не хочу, потому что не только еще не понимаю жизнь, но и себя-то еще до конца не вижу в этой жизни. А если это шанс? Как зарождается любовь? Он взрослый, а взрослые мужики не любят говорить про любовь. У них на первом месте самореализация. Мама мне всегда говорила, что много думать вредно. Судьба любит быстрых и решительных. Потом лучше исправлять, чем стоять в чистом поле. Я тащилась, глядя на то, как он ел. Мне нравилось. Я впервые почувствовала близость с другим человеком, где его физиология не только приятна, она находится на том же уровне, где восприятие своей собственной. Он целовал мне руки очень часто, как настоящей царице. Опять и опять секс, бесконечно, до изнеможения. В конце концов, мы оба заснули.